Лидия Сычева. «Вдвоем». Книга рассказов. Москва. Андреевский флаг. 2003 год. Серия «Современная русская проза». Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Предчувствие. Иний. Автобус «Ледяной дом» катится по густым сумеркам, зимним, московским. Тесно от шуб и дубленок, холодно и постыло. Медленно едем, а двери дует. Пугаю себя, готовлю к худшему. Вдруг Митя заболел. Утром вставал трудно, капризничал. Колготки надел наизнанку. Я проспала, спешила. Так и потащила в детсад. Где бегом, где уговором. За руку. За воротник черного цигикового тулупчика. «Митя!» Зову я в пустоту игровой и спальни. «Митя!» Недовольная воспитательница, вчерашняя школьница с когтистым фиолетовым маникюром и жирно накрашенными губами, волочит моего взъерошенного сына из умывалки. Когти вязнут в клетчатой рубашке. «До шести работаем!» «Сколько раз говорить?» «Опять на тихом часе не спал. Аню Буданову толкнул, в краски влез». Я бормочу извинения. Трогаю Митин лоб. Слава богу, пронесло. «Болеть нам никак нельзя. Два больничных за полгода и прощай работа». Дома я энергично поворачиваюсь на кухне. Кипит бульон, жир шкварчит и компот варится. Сынок посидел чуть у телевизора, и тут, как тут, тащит КамАЗ за веревочку и резинового крокодила за хвост. «Мам, давай поиграем!» «Давай!» — вздыхаю я. И сыплю соль. Больше положенного сыплю. За ужином Митя жалуется на Светлану Петровну. «Злюка, дерется!» «А ты не балуйся!» — наставляю я. «Все равно дерется!» — упорствует сын. И, вспомнив дневные обиды, начинает плакать. «Ну-ну, не нюнься, жалею я Митю. Мужик ты или кто?» «Мужик, мужик!» И ворошу сынишкины кудри. «Красив у меня Митька. И в детском саду держится. Ничего, день прожили. На ночь я читаю сыну книжки. Дядя Степа проштудирован нами вдоль и поперек. И сегодня Митя тащит из шкафа корешок покрасивей». «Это взрослая», — предупреждаю я. Митя упрямится, толкает в бок. «Читай». «Будильник не забыть завести. Завтра обязательно надо заплатить за свет, последний день». Наружность князя соответствовала его нраву. Отличительными чертами более приятного, чем красивого лица его, были просторечие и откровенность. В его темно-серых глазах, осененных черными ресницами, наблюдатель прочел бы необыкновенную, бессознательную и как бы невольную решительность, не позволяющую ему ни на миг задуматься в минуту действия. Мягкий, определенный, изогнутый рот выражал честную, ничем не поколебленную твердость, а улыбка — беспритязательное, почти детское добродушие. «Мама!» — тянет за рукав сын. «А кто такой князь?»